И если вы прекратите демонстрировать отцовские чувства, вы меня крайне обяжете. Я восприму только то, что послужит делу, за которое я взялся. Я гарантирую результат, а вы не морочите мне голову эмоциями. Это последнее предупреждение, господин Гиларди. За следующий срыв я назначу денежный штраф и буду повышать его за каждый очередной срыв. Вам ясно? Ясно, буркнул Гиларди и почти без сил откинулся в кресле минивэна. Вот и прекрасно. Следующая тренировка завтра в 7. Поехали.